Добрый день, дорогие читатели. Я решил вернуться к очень серьезной теме, которая называется гордыня. Потому что без решения этой темы продвижения вперед не будет у нас. Мы должны понять, что это такое, каковы причины гордыни, и попытаемся все вместе разобраться. Я хотел бы тоже ответить на вопросы, которые, так сказать, уже накопились. Поэтому, я думаю, мы сделаем и то, и другое. Будем отвечать на вопросы, чтобы лучше понять какие-то моменты, и поговорим о гордыне. Вот мне записку прислали. Существуют ли в индуизме какие-то механизмы, сдерживающие рост гордыни? Может быть, знание о реинкарнации – это некий сдерживающий фактор? Вопрос этот возник в связи с тем, что в иудаизме эта проблема не решается. По большому счету, в иудаизме эта проблема решается. И именно в иудаизме говорится о том, что гордыня является главным грехом, корнем греха. И дается достаточно много рекомендаций по преодолению гордыни, только они зашифрованы. Это нужно понять, увидеть связь явлений, связь наших чувств, поведения с тем, что называется гордыня. Но это, честно говоря, это тема, которой можно посвятить не один семинар. В индуизме есть такое понятие, как гордыня, и в принципе оно есть во всех религиях. Потому что если определять гордыню как таковую, то это есть борьба божественной воли с человеческой. Вернее, человек, который протестует против божественной воли, который не принимает ее, который считает, что его воля первична. Вот мне было интересно прочитать определение гордыни в Википедии, в словарях, что такое гордость и что такое гордыня. Так вот, скажу вам честно, ничего не понял, особенно по гордости. Вот с гордыней немножко полегче. Вот как звучит определение. Гордыня отличается от простой гордости тем, что ослепленный гордыней человек хвалится своими качествами перед Богом, забывая, что получил их от Него. Это вера в то, что он все может сам и добивается всего самостоятельно, а не с помощью и не по воле Бога. В гордыне человек не благодарит Бога за все, что он имеет. Вроде бы понятно. Но с другой стороны, любой атеист скажет, я в Бога не верю. И никакой благодарности для меня не обязательно выражать. И я упорным трудом добивался многого в жизни и добился. И поскольку я никого не благодарю за то, что я, так сказать, сделал в течение многих лет, то у меня должна быть повышенная гордыня. И значит, я грешный человек, и значит, я должен болеть. А я не болею. Я прекрасно себя чувствую. У меня нормальные дети. Я нравственный человек и добродушный. А вот другие люди работают над гордыней, болеют, у них куча проблем. И возникает ощущение, что понятие гордыни – это больше литературное понятие. Если гордыня лежит в основе грехов, а грехи лежат в основе болезней, то любое атеистическое общество должно поголовно болеть и вымирать. И любой атеист должен быть человеком и безнравственным, и больным. Есть люди, которые являются кроткими, мягкими, имеют тяжелые заболевания. Так вроде бы и гордыни нет, а проблемы есть. И, честно говоря, что такое гордыня, до сих пор многим не ясно. А тем не менее, мои исследования показывают о том, что действительно понятие гордыня лежит в основе грехов, хотя не является первым звеном. Понятие гордыни лежит в основе многих проблем и болезней тоже. И понятие гордыня, в принципе, может привести нашу цивилизацию к гибели и к очень серьезным проблемам. Объясню почему. Один из главных признаков гордыни – это ощущение внутренней первичности своего эго. Это мое «я» человеческое, моя воля на первом месте. Но дело в том, что человек – понятие многослойное. У нас есть внешнее «я», связанное с телом. У нас есть более тонкое «я», которое связано с нашим сознанием. У нас есть высшее «я». То есть как листик является одновременно веткой и деревом, так же и человек, он не может быть только внешней оболочкой. Душа первична, а душа – это информационные полевые структуры. Когда тело разрушается, душа продолжает жить. Так что такое человек? Это душа, это сознание или тело? Все это вместе. Но для того, чтобы мы правильно воспринимали человека, у нас должна быть система приоритетов. Мы должны понимать, что человек в первую очередь – это душа, вечная и божественная. Причем эта душа имеет несколько уровней. Есть истинное «я» вечное, есть наше «я» более привязанное к этому миру, есть наше внешнее «я». Так вот, когда у человека усиливается гордыня, то появляются еще внешние факторы, свидетельствующие об этом. Изменение характера, категоричность, высокомерие, зависть, жадность, негибкость, нежелание меняться, ощущение полной своей правоты и нежелание признаться в своих ошибках, жесткая картина мира, неумение внутренне приспосабливаться к окружающему миру, неумение идти на компромисс. Вроде бы это черты характера. Как это может влиять на здоровье и судьбу? Я на прошлом семинаре говорил о том, что есть факторы, которые подталкивают нас к изменению. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, современная мировая ситуация, это ситуация предвоенная. Это ситуация, когда могут быть и катаклизмы, и войны, и все что угодно. И все это напрямую связано с нашим внутренним состоянием. То есть наше внешнее ментальное состояние, оно не влияет особо на здоровье. А когда все это уходит под сознание, то вот именно тогда начинается изменение и здоровья, и судьбы. То есть наши сверхглубинные эмоции влияют на наше состояние и в настоящем, и в будущем. Дисгармония общества. Вот тут записка интересная, я зачитаю. Каким должно быть общество, чтобы началась война? Объясню. Я смотрел, как выглядит на тонком плане общество перед войной. Программа самоуничтожения. Сильная программа самоуничтожения ведет к землетрясениям, катаклизмом и войнам в том числе. Война – это катаклизм. А программа самоуничтожения – это результат повышенной гордыни. Гордый человек как бы борется со всей Вселенной, с окружающим миром. И в конечном счете агрессия повышается, и она превращается в программу самоуничтожения. Так вот, внешние факторы сейчас таковы, что если люди не будут меняться к лучшему, то исход может быть неважно. Но есть не только внешние факторы, но и внутренние. Как выглядят факторы внутренние? Я говорил о том, что еще в первых книгах, что есть матрица будущего человечества. То есть формируется настоящее из прошлого, скажем, опыт прошлого, события формируют настоящее. И оно формируется также потоком энергии информации, идущей из будущего. Так вот, из будущего, скажем так, процентное соотношение где-то 93 к 7. То есть будущее в гораздо большей степени формирует настоящее, чем прошлое. Что это означает? Это означает, что если будущее достаточно сильно отличается от настоящего, то на тонком плане, встречаясь с будущим, мы испытываем достаточно серьезный шок, стресс. Мы должны к этому будущему приспособиться, то есть мы должны его принять не агрессивно, мы должны приспособиться, мы должны измениться, взаимодействуя с ним, и тогда мы будем в этом будущем выживать. События на тонком плане происходят гораздо раньше, чем на физическом. Так вот, я говорил о том, что реально новое будущее – это 2030 год, 2020 год – это серьезный этап, и изменения серьезные начинаются после 2012 года, особенно интенсивно с 2015-2016 года. Меня удивило интересное совпадение в этом плане. Я смотрел на тонком плане, как группы людей достаточно сильно переживают по поводу бесплодия. То есть, по моим данным, получилось, я об этом писал, что в 2015-2016 году может начаться достаточно, это буквально уже в этом, в следующем, тенденция к уменьшению беременности. Я не мог понять, с чем это связано, и думал, что это результат накопления отрицательных, скажем так, аспектов наших эмоций, грехов, агрессии и прочее. Но потом я пришел к выводу, что не исключено, что это и есть первая реальная встреча с будущим. Если мы не принимаем ситуации, если мы не проходим стресс, у нас вспыхивает агрессия, потом она превращается в программу самоуничтожения, а у женщин это выглядит как бесплодие. У мужчин это выглядит как тяга к конфликтам, к войне, к гибели, к наркотикам и так далее. Так вот, эта матрица, это как бы новое человечество. Оно начинает встречаться с настоящим. И для того, чтобы настоящее превратилось в будущее, оно должно измениться. Гордый человек измениться не сможет. Значит, он будет отстаивать свою внутреннюю структуру, свое «я» внешнее. И чем сильнее ситуация будет требовать изменения, тем агрессивнее будет человек. А дальше эпидемии, катаклизмы, войны или незаметное вымирание. Поэтому ситуация и на внешнем уровне, и на внутреннем скоро потребует от нас очень серьезных изменений. Агрессивный человек, подсознательно агрессивный человек не выживает. Это подтверждает весь мой опыт всех исследований. Агрессия – это есть результат неправильного восприятия мира. То есть мы можем отмолить нашу обиду, ненависть, уныние и очистить душу. Но дело в том, что мы можем снять агрессию, а нужно снимать причины ее появления. Причиной появления агрессии является неправильное мировоззрение, неправильная реакция на мир, то есть характер. Значит, для того, чтобы агрессия не появлялась, мы должны улучшать свой характер. А для того, чтобы улучшить характер, мы должны научиться быть гибкими, научиться меняться и научиться ощущать вторичность своего «я». Пока мы сидим на стуле, мы его не сдвинем. Пока мы цепляемся, так сказать, зубами за свое внешнее человеческое «я», изменить его мы не сможем. Отстранение от человеческого «я» достигается различными аспектами. В первую очередь, это вера в Бога, это понимание, что мы часть Творца, а наше внешнее эго временно. Отстранение происходит тогда, когда мы жертвуем, потому что жертва – это есть какая-то, в какой-то степени потеря, разрушение нашего «я». Жертва, аскеза, молитва. Любая религия всегда сопровождается жертвой и молитвой. Без этого религии нет. А это есть отстранение своего эго внешнего. изменение характера и понимание того, что не так много осталось времени. Чем острее человек чувствует необходимость в изменении, тем легче ему меняться. Не только внешние факторы, но и внутренние подталкивают нас к изменениям. Вроде бы все понятно. Вроде бы сначала нужно заняться покаянием, потом улучшением характера, потом мы будем меняться глубинно, произойдет трансформация личности, и мы спокойно войдем в завтрашний день. И вот несколько историй, которые я недавно узнал, услышал. Вроде бы все понятно. Мне позвонила не так давно моя знакомая, женщина знакомая, и рассказала следующее. Я, говорит, читала ваши книги давно, уже около 17 лет. Но людей перестала осуждать буквально несколько месяцев назад. Вот я почувствовала, что людей осуждать нельзя. И месяц назад моя дочка, 20-летняя, которая всю жизнь заикалась, заикаться перестала. То есть осуждение людей у матери на здоровье не влияло, а у дочки оно уже превратилось в программу самоуничтожения и связывалось, тормозилось с заиканием. Другая женщина рассказала тоже любопытную историю. У нее, у сына начались проблемы со здоровьем. Отправили в больницу, поставили диагноз двустороннее воспаление легких. Начали лечить. Результат нулевой. Положение стало ухудшаться. Врачи не знают, что делать. Женщина, естественно, в унынии. Состояние у нее очень неважное. Пыталась как-то преодолеть это состояние, не получилось. И вот здесь получилась любопытная история. Встретилась со своим знакомым, он говорит, а почему вы в таком состоянии? Она говорит, ну вот у меня уныние. Он говорит, у вас классический вариант недовольства судьбой. Вы не принимаете ситуацию. Вы внутренне обижаетесь на весь мир, на судьбу и на себя. Вы же все проблемы создаете. Вы что, книжки не читали Лазарева? Тогда она внутренне отпустила свои претензии, свое недовольство и ощутила, что случайности не бывает, что божественная воля разумна и в высшей степени благотворна, в первую очередь для души, а тело страдает для того, чтобы душа очистилась. На другой день ей позвонил сын, сказал, что у него состояние улучшилось. Через пару дней его посмотрели, сказали, что диагноз не подтвердился, воспаления нелегких нет. И выписали из больницы. Меня эти два случая, с одной стороны, не удивили, потому что все закономерно. Родители связаны, особенно мать с детьми. Единственное, что я не ожидал такой связи в зрелом возрасте, можно сказать. То есть, когда дочке около 20 лет, а сыну около 30, я думал, что они уже более-менее свободны, и состояние матери на них практически не влияет. Я в своей книжке говорил, после полового созревания или когда женятся дети, уже с родителями связь очень небольшая. Оказалось, связь сильнейшая. О чем это говорит? Мы все связаны, мы все едины. Родственники, конечно, очень близко. Но мы, все человечество, связаны и все едины. Поэтому от каждого из нас, от состояния каждого из нас зависит, в принципе, по большому счету, судьба человечества. И именно гордыня, которая не позволяет человеку меняться, потому что гордый человек, он всегда прав. А если прав, то зачем тогда менять свое мировоззрение? Зачем менять себя? Я же прав. Ощущение своей правоты – это внутренняя непоколебимость. Это невозможность внутреннего изменения, а значит приспособление, адаптации и познание мира в конечном счете. Я помню, как давным-давно, больше 20 лет назад, в лихие 90-е, я столкнулся с этой темой. У меня у приятеля появились проблемы. У него был знакомый, которого он приютил у себя, тот около года жил у него в квартире, он ему помогал, помог начать бизнес. И дело кончилось тем, что этот приятель решил у него отнять его бизнес и для начала машину, так сказать, грузовую, на которой он ездил и без которой не мог работать. Между ними начался конфликт. Этот его знакомый пригласил двух бандитов, для того, чтобы разбираться и надавить на него. Начались выяснения отношений. С одной стороны подтянулись знакомые, с другой стороны ситуация начала ухудшаться. И мой приятель пришел ко мне и рассказал о том, что происходит. Я посмотрел, взглянул вскользь его поле и сказал: «Выходи из ситуации». Он говорит: «Что это значит?» Я говорю: отдавай машину и прекращай выяснение отношений. Он говорит: почему я должен отдавать? Я прав. Я говорю: ты прав снаружи, но внутри ты не прав. У тебя поле не важно, у тебя смерть в поле. У тебя повышенная гордыня. То, что случилось с тобой, запомни, это не просто плохой какой-то человек. Это реакция на твое внутреннее состояние. Оно у тебя неважное. Он говорит: а с чего ты решил, что оно у меня неважное? Я говорю: во-первых, я это вижу. А во-вторых, всегда дают какие-то знаки, и не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы эти знаки понять. Вспомни, что у тебя было год назад. А у него год назад была очень интересная история. В 90-е годы конкуренция шла достаточно жесткая. Мелкие бизнесмены убивали друг друга, взрывали и так далее, и так далее. Так вот, конкурирующая какая-то группа решила навредить другой. Но перепутали ларек, в котором торговый ларек. Подложили взрывное устройство. Этот ларек совершенно случайно подложили под ларек моего приятеля. Он вышел в магазин за сигаретами, и в ларьке на минуту буквально остался ларек без присмотра. В этот момент раздался взрыв. Пиджак у него висел на проводах. Потом выяснилось, что ошиблись, он остался жив. Но если бы он не вышел в магазин, то эта ошибка могла бы ему дорого встать. Я ему объяснил, что у него есть тенденция осуждать людей, что чувство правоты для него слишком много значит. Быть порядочным человеком – это хорошо, но нельзя порядочность ставить в основе всего. Это человеческое качество, на него молиться нельзя. И я ему объяснил, что его восприятие мира может привести к болезни, к смерти. И если что-то происходит, чем нелогичнее то, что происходит, тем больше в нем высшего смысла. Поэтому я сказал: отдавай машину, не предъявляй претензий и заканчивай эту историю. Он это так и сделал. Он отдал машину, ситуация уладилась, никого не убили. И все как бы успокоилось. Прошло больше 20 лет. Недавно мы с ним на эту тему говорили. И я сказал, что причина была в первую очередь в нем, но и те, кто хотели его ограбить, они нарушили высшие законы, потому что воровство, грабеж, убийство. Он мне просто спросил: а вот как же так? Люди меня ограбили, обворовали, предали. А где же высшая справедливость? Я говорю, высшая справедливость заключается в том, что душа у нас на первом месте. Поэтому в первую очередь лечат душу, ущемляя тело. Поэтому твою душу лечили, начнем с этого. Если ты это принял, то ты снял будущую смерть, будущие проблемы, болезни. А вот те, кто грабили и воровали, они взяли твои проблемы на себя вместе с машиной. Я говорю, кстати, как у них судьба, у этих троих? Он говорит, ну вот, одного убили в крестах, это в Питере тюрьма. Второй обманул как серьезную фирму какую-то, и его убили потом. А третий, как раз который инициировал все это, он говорит, живой и здоровый. Я говорю, и как у него семья, дети, как процветает? Нет, говорит, он бесплоден, у него детей нет. Я говорю, ну вот видишь, каждый получил по заслугам. У тебя есть дети, у тебя есть машина, у тебя, тьфу-тьфу, есть все, о чем ты мечтал, а у них нет или жизни, или детей, или еще чего-то. В конечном счете время все расставляет по своим местам. Но еще раз хочу подчеркнуть, что не надо судить, оценивать события только по внешней стороне. Потому что в первую очередь важна наша душа. И в первую очередь лечит нашу душу. И когда мы начинаем судить не по душе, а по каким-то своим внешним аспектам, тогда у нас складывается неправильная картина мира. Вот здесь где-то записка, а вот. Женщина написала. Ну, в принципе, те записки, которые мне пишут, в основном содержание такое. Первое. Умоляю, помогите. Второе. Почему вы мне не отвечаете? Вот это называлось «Умоляю, помогите». Значит, пишет бывший пользователь форума. У меня сейчас крайне критическая ситуация с ребенком. Дочь в реанимации уже более 20 дней. Ситуация развивается абсурдно. Ребенку стало лучше. Ей не делают нужных анализов. Подозрение на целиакию. Дают продукты, от которых ей может стать совсем плохо. Врачи словно сговорились против меня. Натравили инспекторов по делам несовершеннолетних. Прессинг со всех сторон. Мощнейшая чистка. А главное, жизнь девочки в опасности. Я за все это время покрестила обоих дочерей. Молюсь, стараюсь принимать ситуацию. Только кажется, что получается, но и опять новые удары, и я не успеваю за событиями. Прошу вас, молю от всего материнского сердца, если это возможно, помогите связаться с Сергеем Николаевичем. Мой телефон такой-то. Буду молиться за вас. Времени у меня очень мало. И так хочется помочь детям. Чувствую, что это мой долг. Отец детей не выходит на связь. Значит, сразу могу сказать, чем нелогичнее, немотивированнее относятся к вам люди, жестко, агрессивно, без всяких на то видимых причин, тем, значит, больше проблема не в них, а в вас. Если в больнице к вам относятся совершенно по-хамски, можно сказать, противоестественно, то нужно сделать всего два вывода. Первое, вы находитесь в России. Второе, проблема в вас, и у вас очень высокая гордыня. В России, в отличие от Запада, любые ваши внутренние проблемы тут же, на внешнем уровне, проявляются. Я это видел неоднократно. Поэтому можно заставить врачей, можно давать подарки врачам, можно договариваться, можно заставить врачей, медсестер выполнять свой долг, но в уровне внутренней гордыни, если будет высокий, просто болезнь усилится, потому что нас лечат либо через людей, либо через болезнь, и никаких положительных результатов не будет. Поэтому Нужно договариваться с врачами, нужно делать на внешнем уровне все, что вы можете, но при этом нужно понимать, если внутренних изменений не будет, то не будет толка. Поэтому я этой женщине попросил передать одну фразу. Пускай посмотрит лекции «Облики гордыни». «Облики гордыни» — это про нее, пускай их смотрит. Это то, что я ей попросил передать. Что она ответила? «Со вчерашнего дня лежу с дочерью в больнице, ее перевели из реанимации в педиатрическое. Интернет тут практически недоступен. Сейчас удалось выйти, пойду искать записи, о которых вы написали. П.С. Очень сложно вдруг победить гордыню. У нас она идет по роду. Моя мать и дочь также мучают меня ею. Я задыхаюсь среди самых близких людей, отовсюду гордыни. У меня идет чувство превосходства. Надо отрешаться, молиться, а приходится решать вопросы с врачами, школами, инспекторами, по делам несовершеннолетних. Плюс огромные долги, и тоже их как-то надо решать, платить за тепло и электричество, покупать лекарства, продукты». Так это и есть унижение гордыни. Вот все то, что вы перечисляете, это и есть унижение гордыни. Это нужно спокойно принимать и этим заниматься. «Я за последнее время очень устала, потому что мне приходится отвечать за многое и за многих». Гордыня, кстати, хорошо лечится заботой о других. «Хотя, по большому счету, отвечать за себя и за своих детей перед Богом. Отвечать мне. И это самое главное. Поэтому хочу нащупать путь к изменению, но пока не понимаю. С простой человеческой точки зрения все делала, что могла». А нужно этот вопрос решать не с простой человеческой точки зрения, а с божественной. Вот тут где-то записка, и женщина пишет: «Я начала читать ваши книги давным-давно и поняла, что у меня гордыня. И начала работать над собой, и стала мягче, стала спокойнее, и как-то жизнь у меня стала меняться. И я обрадовалась, я успокоилась, я забросила ваши книжки, и как-то все незаметно сползло назад. А сейчас у меня белокровие. Я не знаю, выживу я или нет. И подскажите, что мне делать». Подсказываю. Мои книжки – это не лекарство, которое выпил и вылечился. Мои книжки – это попытка понять мировые законы. Не надо мои исследования ставить во главу всего и говорить: религия мне не нужна, вот это, так сказать, мне эти знания вполне хватают. Мои исследования – это не религия, это попытка соединить науку и религию. Любые научные исследования, любое понимание, оно всегда поверхностно. Если человек считает, что вот снял одну обиду, снял другую, третью, снял зацепки, то этого достаточно. Это ошибка, это поверхностный уровень. Сначала мы снимаем агрессию. Потом мы улучшаем характер, как источник агрессии. Потом мы преодолеваем гордыню, как то, что мешает изменению характера. Потом мы начинаем преодолевать привязанность, которая является источником гордыни. А потом мы начинаем ощущать присутствие Бога во всем, потому что именно присутствие Творца во всем, ощущение единения с Ним, помогает преодолеть привязанность к миру. Это этапы, это как школа. И если мы хотим пройти эти этапы за короткое время, у нас может не получиться. Поэтому многие думают, что если они снимут обиды, снимут зацепки, говоря моей терминологией, то больше ничего особо делать не надо. Это только первый этап. Более того, если вы хотите на внешнем уровне все вопросы решить и не идете на внутренний, у вас внутри может быть ухудшение. То есть у вас улучшится внешнее состояние, а внутренняя привязанность усилится за счет того, что внешне вы стали чувствовать себя лучше. Чем лучше себя чувствует тело, тем часто хуже начинает чувствовать себя душа. если человек неправильно ориентирован. А когда душа начинает привязываться к миру, то здоровый физический человек вдруг начнет слепнуть. Или появятся неизлечимые заболевания. Или начнутся к серьезности несчастья. Хотя он вроде бы всех простил и от всего отрешился. Если вы пошли, решили взойти на гору, то вы должны взойти на гору. А не сделав 10 шагов, сказать, я уже, так сказать, турист, альпинист, мне больше ничего не надо делать. Переходим к запискам. Какой грех у народа должен преобладать, чтобы привести свою страну к войне? И какие качества людей и характеров, вернее, мировоззрения, должны быть у основного количества, чтобы страну не смогли втянуть в войну? Какой должен быть процент людей, чтобы Бог давал власть Гитлера и так далее? Дело в том, что Вторая мировая война – это результат общего состояния человечества. Когда деньги на первом месте, тогда жизнь уходит на второй план. То есть, когда мы поклоняемся жизни, мы ее теряем. Когда мы поклоняемся деньгам, мы потеряем и деньги, и жизнь в конечном счете. Поклоняться нужно только Богу. Когда группа людей, забыв о Боге, забыв о понятии вера, нравственность и душа, начинает поклоняться внешним аспектам, усиливается привязанность, меняется характер, усиливается агрессия, а дальше болезнь, война, это можно сказать, и болезнь, и катаклизм. Поэтому в конечном счете войны случаются у людей, которые забывают о вере и нравственности. Потому что на уровне веры, на уровне нравственности, на уровне любви мы ощущаем единство друг с другом. И тогда мы любую проблему, экономическую, политическую и так далее, можем решать сообща. Если этого единения нет, то она решается по-другому. Уничтожением оппонента. По поводу Гитлера. Здесь очень любопытная тема. Гитлер говорил, что я верю в судьбу. И если бы судьбе было угодно, я через два дня меня бы не стало. Тогда вопрос, почему на него было более 40 покушений, один шанс выжить из там 2,5 триллионов, почему он остался жив? А потому что он сам по себе не создал фашизма. Фашизм – это явление, когда как раз нравственность разрушается, когда деньги, нажива, значимость твоего эго, гордыня – в самом внешнем приложении, выходят на первый план. И в этом плане я уже последние 10-15 лет повторяю, что будущее капитализма, высшая степень развития империализма – это фашизм. И это сейчас видно уже невооруженным глазом. Здесь очень серьезный, вот, честно говоря, вопрос, который требует решения. На сегодняшний день в мире есть только две идеологических системы. Это социализм и капитализм. Социализм умер. А китайский социализм – это не совсем социализм, потому что главные принципы там нарушены. Капитализм умирает. Значит, новый о том, каким должно быть общество, никто не знает. Если у нас нет модели государства гармоничного, то мы вынуждены принять только те формы, которые есть, которые мы имеем на сегодняшний день. Социализм мы не приняли, и он сам умер. Капитализм мы не принимаем, и он умирает вместе с нами. Значит, если в ближайшее время наша, так сказать, цивилизация не создаст модель гармоничного общества и гармоничного человека, не поймет причин появления и гибели социализма и фашизма, то тогда, когда нет четкой программы, остается хаотичное существование. А хаотичное существование при нынешнем вооружении, при нынешних гигантских возможностях науки – это смертельно. Об этом вопросе, я думаю, надо будет серьезно еще поговорить. Ну а сейчас мы можем говорить о том, что нравственность нынешней цивилизации и перспективы ее выживания – желают оставлять лучшего. Скажите, пожалуйста, почему важно семье садиться кушать всем вместе? Слышала такое выражение: если есть отдельно, значит жить раздельно. Но один из самых коллективных народов – это китайцы, и общительных. Я был в Китае, я это видел. Очень теплые, коммуникабельные, добродушные, веселые, энергичные люди. И феномен китайского государства – это, в первую очередь, феномен китайцев, феномен личности китайца как таковой. Коллективное мышление очень мощно развито и уживается с индивидуальным. То есть как бы социализм и капитализм в одном флаконе. Так вот, у китайцев есть, когда мы сидели за столом, не просто все столы круглые, но еще вот эта, сказать, вертушка, которая посередине стола стоит, она дает следующий эффект. У нас кладут одно-два блюда, мы наедаемся, у нас брюхо трещит, и мы расходимся. И я помню пословицу, которая, выражение, которое меня с детства мать говорила: когда я ем, я глухо нем. Так вот, когда человек ест, он не должен концентрироваться на пище, он не должен поклоняться еде. Он должен концентрироваться на высоких чувствах, а они приходят из общения. Поэтому, когда человек ест и общается, это полезно для его души. Он думает не только о своем желудке, но о душе. А душа развивается через общение, теплые чувства. Так вот, в Китае лежат 12-15 блюд, вертится, сказать, вот эта вращающаяся тарелка, и можно 15-20 блюд отведать за один раз и не переесть при этом. Мне говорили, что когда приглашаются чиновники, достаточно, скажем так, не самого высокого ранга, то количество блюд должно быть минимум 60. И все это они едят, и все это достаточно хорошо укладывается, и никакого переедания нет. Поэтому, когда семья собирается вместе на обед, это не просто хорошо. С моей точки зрения, это очень важно и необходимо. Скажите, пожалуйста, как правильно критиковать и не опуститься в осуждение? Можно ли пару примеров привести? Простите, дурашка, не понимаю. И как отличить, когда критикуют, а когда осуждают? Первый импульс. Всегда вот тема гордыни. Чем гордость отличается от гордыни? Вот, допустим, я очень умный, и я этим горжусь. Это гордость. Что это такое? Гордость, с моей точки зрения, это радость от того, что я сумел чего-то добиться. Я горжусь своей страной, то есть я радуюсь, что моя страна чего-то добилась. Что такое гордыня? Это не радость по поводу того, что вы что-то имеете, а это чувство превосходства от того, что у вас больше, чем у других. Радость и превосходство. То есть гордость может превратиться в гордыню. Так вот, гордыня – это разрыв внутреннего единства. Вот я здесь, а вы все там. И в этом плане разрыв этого внутреннего единства вреден для души, потому что на уровне души мы все едины. Так вот, первый импульс, как определить, есть у вас гордыня или нет. Посмотрите на то, когда у вас проблема, как вы на нее реагируете. Если идет раздражение, злость, желание подавить другого, то гордыня, несомненно, присутствует. Если в конфликте у вас есть желание сотрудничать, помогать, разбираться, то здесь уже полегче. Так вот, чем отличается критика от осуждения? Если у вас теплое чувство к человеку пошло, и дальше вы его критикуете, это критика. Если у вас теплого чувства нет, и появилось агрессивное чувство, и дальше вы его критикуете, это осуждение. То есть по форме одно и то же может быть совершенно разным. Все зависит от ваших чувств. Чувство – это содержание, а слова – это форма. Отправляя письмо, уже не надеюсь, что вы его прочтете, ведь времени уже мало осталось до семинара. Но на все воля Божья все равно отправлю. У меня первый муж алкоголик, второй тоже. Мать с возрастом пристрастилась. Первая моя работа в наркологии, и сейчас вынуждена работать с алкоголиками. Почему моя жизнь так плотно с ними связана, разобраться не могу. Соответственно, и поработать не получается, так как не разбираюсь в причине. Надеюсь на вашу помощь. Кто становится алкоголиком? Человек, для которого смысл жизни – наслаждение. Почитайте Ветхий Завет. там глава Сирах называется. Несколько тысяч лет назад в Ветхом Завете в иудаизме уже достаточно четко было сказано, человек, который гонится за наслаждениями, укорачивает свою жизнь и приобретает болезни. Поклонение наслаждению – это уход от любви. Наслаждение – конкурент любви. Поэтому человек, который не может сдержать свою тягу к наслаждению, не может ограничивать себя в удовольствиях, этот человек уже больной. Более того, несколько тысяч лет назад в Торе, в Ветхом Завете, было написано, что тот, кто увлекается сладким, этот человек также портит свое здоровье. Несколько тысяч лет прошло, и до сих пор мы этого не понимаем. Вот это сладострастие, это есть основы привязанности души к миру. Мы привыкли говорить, что гордыня – основа греха. Но и гордыня ассоциируется с чувством превосходства и с гневом. А вот в Бхагавад-гите написано три стадии, скажем так, проблем человека. Первое – вожделение, второе – гнев и третье – жадность. Если не иметь приблизительной картины, алгоритма, то совершенно непонятно, какое вожделение, какой гнев, какая жадность. А когда понимаешь, что вожделение – это привязанность души, гнев – это привязанность духа, и жадность – это привязанность тела, тогда все становится понятным. То есть, когда человек поклоняется наслаждениям, забыв о вере и любви, тогда его душа прикипает к этому миру и начинает гневаться, когда что-то когда наслаждение утрачивается или ущемляется. Вот я объяснял многим людям, как человек становится алкоголиком. Вот у меня есть знакомые, которых возраст достаточно почтенный, 70, 80, около 90 лет. И они, скажем так, пьют водку и пили много, и достаточно в больших количествах, но совершенно алкоголиками не становились. И одновременно есть люди, которые умерли, которых я знал, которые в 40, 50, 60 лет умирали, становясь алкоголиками. Вопрос, почему одни становятся алкоголиками, другие нет? Один из главных признаков алкоголика – он может пить один. Не в компании, а один. Почему? Для алкоголика главная цель – не общение, не торможение, не расслабление, а получение удовольствия. Цель – опьянение. Поэтому алкоголику все равно, хороший напиток или плохой. Более того, низкосортная портвейн и плохая водка, они дают более быстрое опьянение, чем качественный продукт. Поэтому, как ни странно, алкоголик тяготеет к низкосортным уровням, маркам алкоголя. На Кавказе пьют много, пьют до старости, но алкоголиков практически никогда не было. Почему? Потому что опьянение никогда не ставилось целью, была культура питья и была культура воздержания. И всегда алкоголь – это было средство, облегчающее общение между людьми. Так вот, кто становится алкоголиком? Кто становится наркоманом? Кто становится азартным игроком? Тот, кто поклоняется наслаждению. Каким образом мать может сделать сына алкоголиком? Если мать, скажем, увлекалась сексом, изменяла мужу, увлекалась наслаждениями, спиртными напитками, то особенно до зачатия ребенка или во время беременности, то она формирует тенденцию, когда наслаждение важнее любви. И человеку свое желание сдержать уже становится тяжело. Значит, если у вас мужья алкоголики, если вы работаете с алкоголиками, это означает, что в вашем подсознании главная цель жизни не любовь, а наслаждение. И вам как бы внешний мир, внешняя среда напоминает о ваших проблемах. То есть то, что происходит с вами снаружи, это зеркало вашего внутреннего состояния. Соответственно, преодолевайте ваше вожделение. Здесь пост, воздержание, молитва, аскеза, жертвенность, прекращение, так сказать, принятие одурманивающих напитков, умение периодически проходить периоды воздержания, все это на пользу. Очень рада, что буду присутствовать на вашем семинаре. Давно мечтала. У меня позвоночные грыжи. Последние 2 года постоянно мучаюсь болями в спине и в левой половине тела. Ваши книги читаю давно, но никак не могу решить проблемы со спиной. Я говорил о том, что позвоночник – это, можно сказать, наша картина мира, на которой все стоит. И чем больше гордыня, чем больше ощущение своей значимости и правоты, тем сильнее страдает позвоночник. Человек, чувствующий себя правым, очень сильно и долго обижается, осуждает, он раздражается чаще, и это все влияет на проблемы в спине. Я рассказывал уже на одном из семинаров, как я очень сильно разозлился из-за того, что меня в магазине не подождала моя жена. И через неделю у меня начались сильнейшие боли в спине. Я понял, что у меня начинается межпозвоночная грыжа. Я даже лежать не мог на спине. Я молился, прощал. И через какое-то время боль прошла, и грыжа не появилась. Но для того, чтобы проблемы со спиной ушли, нужно не просто простить, не просто пересмотреть какие-то детали. Нужно измениться уже на уровне характера. В 8-й книге «Диагностика кармы» вы говорите о том, что один из главных показателей правильного пути – наличие положительной эмоции. То есть ничего нельзя делать через силу. А в книге «Человек будущего. Воспитание родителей» говорится о том, что переход в новое состояние – это непрерывная боль. Иногда она доводит человека до отчаяния. Переход в новое состояние мучителен и опасен. Но без этих изменений не будет развития. Как соотносить эти 2 противоречивых выхода? Ведь необходимо определить, действительно ли путь правильный. Тут, понимаете, достаточно интересная ситуация. У меня очень много было состояний тупиков, когда я считал, что я ошибся, я все неправильно сделал, и нужно заканчивать мои исследования, и стена, и смысл жизни потерян и так далее. Мы никогда не найдем правильного пути. Никогда не будет четкой прописанной дороги. Потому что четкая прописанная дорога и полное знание пути – это есть информация, можно сказать, абсолютная. Значит, развитие остановилось. А мы должны развиваться. Поэтому мы постоянно будем ошибаться, мы будем заблуждаться, мы будем находить новый путь. Но когда, так сказать, на уровне сознания невозможно полное знание – но в душе, которая пришла из Бога, это знание есть. Истина сокрыта в нашей душе, в чувстве любви. Поэтому мы каждый раз будем пересматривать наши заблуждения и ошибки, и каждый раз мы будем находить правильный путь. Когда человек находит правильный путь, у него появляется энергия. Любовь дает энергию. И тогда появляется ощущение полета, радости, и вот это чувство радости – это один из показателей того, что мы правильно устремлены. Апостолы говорили, всегда радуйтесь. А когда начинается новый этап, когда нам нужно меняться, то для того, чтобы меняться, мы должны оказаться в безвыходной ситуации, близкой к смертельной, ощутить свою смерть. И это мучение, это трагедия. Нужно меняться, нужно проходить через боль, через ощущение распада. Развитие, изменение – это распад контролируемый. И это тоже правильный путь. Поэтому, когда мы хотим взять какое-то четкое определение, вот иду на правильном пути, значит, в душе радость. Не совсем так. Потому что жизнь идет зигзагами. И, так сказать, найти одно определение, что мы правильно делаем, боюсь, у нас не получится. Во время беременности часто простывала, именно горло болело, постоянно лежала на сохранении с кровотечением, родила недоношенного сына. Ребенок быстро восстановился, только часто болеет простудными заболеваниями. Кашель трудно лечится, а у меня постоянно болит горло. Что бы я принимала? Что бы я не принимала? На что обратить внимание? Но я давно заметил, что ангины – это и есть гордыня, это и есть недовольство судьбой. Чем умнее женщина, чем она более уверена в своей красоте, уме, чем у нее больше образования, тем чаще риск появления ангин, чем чаще могут дети болеть, потому что, при высокой гордыне падает энергия и, соответственно, падает иммунитет. Это нормальное явление, об этом часто говорил. Если во время беременности кровотечение, это говорит о том, что ваша возможность сохранить любовь, измениться, простить, принять божественную волю понижена. Значит, нужно, соответственно, дальше работать над характером. Будет лучше по здоровью или нет, в любом случае вы выиграете. Если у вас улучшится характер, если вы станете мягче, если вы сумеете легче общаться с людьми, прощать, идти на компромисс, воспитывать, меняться, договариваться. Если все эти качества будут увеличиваться, то, невзирая на то, какое у вас здоровье, вы уже по жизни выиграли. Поэтому стоит этим заниматься постоянно. Любое кровотечение, будь то маточное кровотечение или износа, свидетельствует об уровне гордыни. Я об этом давно говорил. Вот я записывал диск «Театр», там я говорил о том, что актер создает образ. И если актер исходит не из любви, создавая из своей души новую душу, персонаж новый, то могут быть проблемы у актера. То есть нужно понимать, что все люди божественны по своей сути, когда вы создаете образ. Это очень важно. Если образ создается из каких-то отрицательных эмоций, это опасно для здоровья. И я вспомнил как раз историю, описанную в телевизионной передаче. Прекрасный актер Александр Михайлов сыграл царя Ивана Грозного. Убедительно сыграл. А потом у него пошла горлом кровь. И потом он 2 месяца лежал в реанимации. Потому что вошел в образ, но, вероятно, забыл о том, что любой человек божественен. А плохие все наши качества, злость, жестокость и так далее от нашего внешнего неведения. Поэтому любой создаваемый актером образ, он должен сначала наполняться любовью, а потом уже несовершенным человеческим, который может давать привязанность, агрессивность и так далее. Так же и к людям нужно относиться. Сначала то, что называется видеть образ Божий в каждом человеке, то есть внутри это позволит остановить агрессию и раскроет любовь, а потом уже все остальное. Пожалуйста, подскажите, как в конфликтной стрессовой ситуации, когда эмоции зашкаливают, суметь сохранить любовь? Вот старайтесь ее сохранить. Поймите, что когда внутри нет любви, тогда начинается убийство в виде раздражения и недовольства. И за это убийство вы будете отвечать самоубийством. То есть для начала нужно понять, что это очень опасно, когда любовь уходит из души внутренне. Ну а потом стараться постоянно, и рано или поздно получится. Обращаюсь к вам с просьбой затронуть на семинаре тему работы во время активной программы самоуничтожения. Было бы очень полезно сообщить признаки различных форм программы самоуничтожения, тактику ее преодоления. Со стратегией вроде бы понятно. Но в острой фазе, когда все буквально разваливается по всем направлениям, здоровье, душевное состояние, проблемы с детьми, работой, родственниками и, конечно, ситуации в стране, бывает сложно сориентироваться и расставить приоритеты. Знаете, честно говоря, я думал об отдельном диске или семинаре по поводу программы самоуничтожения. Потому что она сейчас идет, она будет все сильнее. Я говорил о том, что с 96 года она принимает масштабы всепланетные. И эта тема чрезвычайно серьезная, пару минут не обойдешься. Поэтому я думаю, попозже мы к этой теме вернемся. Я, кстати, тоже работаю с гордыней. Если я раньше хотел все сказать за один раз, всю информацию, сейчас я понимаю, нужно хотя бы осознавать свои возможности и не спешить, и решать любую проблему поэтапно. Вот я думал, провести семинар с темой гордыни, объяснить, закрыть и все. Сейчас я понимаю. Если я зачитаю Махабхарате, 40 признаков гордыни. Махабхарата это где-то 7-8 тысяч лет назад. 7-8 тысяч лет человечество бьется с таким врагом, как гордыня, и до сих пор не может преодолеть. А я хотел за один семинар решить эти вот проблемы. Поэтому я думаю, что если серьезно заниматься этой темой гордыни, нам нужно хотя бы несколько сотен лет. Но постараемся уложиться более короткое время. Тема очень серьезная, возвращаться к ней будем не раз. Я думаю, ни один семинар и ни один диск я этому еще посвящу. Потому что без решения реального этой темы изменение характера практически невозможно. И программа самоуничтожения, могу одно сказать, в первую очередь связана с темой гордыни. Чем выше гордыня человека, тем активнее работает программа самоуничтожения. Я очень люблю свою жену, но после рождения ребенка, ему сейчас почти 2 года, у нас практически прекратились сексуальные контакты. На мои сексуальные ухаживания она часто отвечает агрессией. В чем, на ваш взгляд, причина этой ситуации? Как ее разрешить? Понимаете, в чем дело? Женщина интуитивно, в первую очередь, работает на спасение ребенка, а потом на все остальное. Если прекратились сексуальные контакты, это означает, что у ребенка тема вожделения очень высокая. И значит, будет расти и гордыня, и агрессивность, и болезни, вплоть до смертельной ситуации. Если у ребенка может быть реальная смертельная ситуация, то мать, ничего не понимая головой, но чувствуя все подсознательно, выключает главный источник опасности – вожделение. Поэтому, если вы с женой будете поститься, воздерживаться, голодать, особенно весной, отрешаться, то тогда, может быть, и раскроется возможность, скажем так, нормальной сексуальной жизни. То есть нужно не бороться, вот что бы вам сказал врач, мы вам сейчас дадим таблетки, проведем сеанс с женой, и будете прекрасно заниматься сексом. То есть они бы сломали защитную функцию, прекрасно начался бы секс, великолепные, то, что называется, гармоничные семейные отношения, а потом почему-то бы ребенок мог бы заболеть или умереть. Вот так работает наша чисто поверхностная медицина и все остальные аспекты, психология и прочее. Нужно не бороться с природой, а нужно помогать ей. Поэтому пересмотрите, сказать, вашу жизнь, и пускай ваша жена пересмотрит. Если была активная добрачная половая жизнь, если были измены, если было увлечение наслаждениями, алкоголь, наркотики, если было увлечение едой и поклонение наслаждениям, так сказать, во всех аспектах, то это очень серьезная проблема для ребенка. Пересмотрите ваше прошлое, пройдите его через покаяние, пройдите периодически, скажем так, курсы воздержания, отрешенности, голодания, измените отношение к сексу как таковому. То есть не смотрите на секс как только на источник удовольствия, и тогда, может быть, все выровняется. Кстати, по телевидению проскочила информация не так давно, очень любопытная. Американцы, они, так сказать, достаточно народ дотошный в плане исследований, провели очень любопытные исследования, и статистика оказалась шокирующей. Среди молодых девушек, кто увлекается слишком сексом, процент самоубийств в 3 раза выше, чем у нормальных девушек. У молодых людей, кто активно занимается сексуальной жизнью, процент самоубийств в 9 раз выше. Как это можно объяснить? Секс, поклонение, секс частый, особенно у молодых людей, дает взрыв энергии, но не на любовь, не на развитие души, а на сексуальное наслаждение. То есть вожделение резко усиливается, гордыня резко усиливается, привязанность к миру усиливается, и усиливается гордыня, привязанность к своему эго. А дальше возможность принять болевую травмирующую ситуацию резко падает. И уже девушка и молодой человек на любую неприятность реагирует не плачем, не желанием изменить ситуацию, улучшить характер, не желанием простить, а жестким категоричным неприятием, которое подталкивает их в могилу. Не знаю, как помочь сыну, 38 лет. Совершенно не принимает критику в свой адрес. делает много ошибок по жизни, но любой совет воспринимает в штыки. На этой почве портятся наши отношения. Я хорошо понимаю, чем это может для него кончиться, а для меня это глубокие переживания. Как достучаться до его души, как помочь ему изменить характер? Ну, в первую очередь, начинайте с себя. Вспомните вашу юность, ваше поведение до замужества, до период беременности. Вспомните все унижения, особенно немотивированные, которые вы не могли принять. Вспомните все моменты уныния, недовольства судьбой. Потому что гордыня, она всегда делится на два потока. Ненависть к другим и ненависть к себе. Многие говорят, что пересмотрели свою жизнь, что всех простили и не понимают, почему ситуация не меняется. Так простить надо не только других, но и себя простить. Простить себя за свою ненависть к себе, за уныние, за неприятие ситуации, за недовольство судьбой. Есть три модели поведения. Я часто это повторял раньше. Первое. Раздражаться, обижаться, ненавидеть и ничего не делать. Второе. Активно действовать и при этом раздражаться, злиться, обижаться. Третье. Активно действовать и при этом сохранять добродушие внутри. Вот это и есть правильная позиция. То есть на судьбу не надо обижаться. Судьбу надо улучшать. Почитайте, что говорил Христос. Там же это как раз и говорится. Внутри должно быть принятие, гармония, а снаружи мы должны улучшать себя, улучшать окружающий мир. Это и есть правильная модель поведения. Перед семинаром решил поделиться с вами тем, что происходит в душе и в жизни. Мне 44 года, женат с 98-го. Супруга ясновидящая, целитель. Она старше меня намного. По жизни проблема идеалов, потому и такой брак. Постоянные истерики у нее. Перегрузки целителей, вы знаете, как проходят. Как-то решил недавно в очередной раз расстаться, получил в ответ шантаж самоубийством. Когда тебя так шантажируют, то либо ненависть, либо жалость. Мне удается жалость. Думаю, раз Бог пока не допускает расставания, значит, не усвоены важные уроки. Около года осваиваю, что такое любовь к себе. Вскрываются пласты недовольства судьбой. Причем у родителей этого добра очень много. Значит, у меня в прошлых жизнях было как у родителей. Много недовольства. Ощутил важное. Судьбу нужно не просто принять. Этот термин не работает. Ее нужно полюбить, как живое существо, исходящее из Бога. Дело в том, что когда я говорю о принятии ситуации, о прощении, это всего-навсего первый шаг, это остановка. Когда мы прощаем того, кто нас обидел, это всего-навсего перестать его убивать обидой. А после того, как мы перестаем убивать других, мы должны меняться и менять других, воспитывать. Поэтому прощение – это только первый шаг. А многие, прочитав мои книжки, решили, что вот простила и все. Все должно после этого наладиться. Я же простила. Прощение – это отказ от убийства. На тонком плане. А дальше развивайтесь. Помогайте другим, помогайте себе. Насчет целителей. Дело в том, что у любого целителя, почему целители достаточно, серьезные целители достаточно рано умирают, болеют, как правило, диабетом. Потому что диабет – это вроде бы ревность, но это результат гордыни. Целитель выходит на тонкие планы. И на тонком плане видна болезнь. И сдержаться от желания сказать, пускай этот человек выздоровеет, и он выздоровеет, очень тяжело. Но это есть вторжение в судьбу другого человека. Это есть управление судьбой. А это есть, в конечном счете, борьба с божественной волей. Поэтому целители, как правило, накапливают высокий уровень гордыни. То есть, забывая о том, что в первую очередь божественная воля идет, а потом человеческая, целитель, как только он хотя бы на мгновение почувствует, что он это лечит, он уже неизбежно начинает бороться с божественной волей, берет проблемы пациентов на себя. Гордыня растет, агрессивность растет, соответственно, дальше и самоубийство, и агрессивность, и изменение характера, и проблемы с психикой, и все что угодно. Почему здесь дали такую жену? Да потому что, вероятно, уровень гордыни подсознательный высокий, и желание управлять судьбой других людей тоже высокое, и недовольство судьбой очень высокое. Поэтому насколько вы будете меняться, настолько будет меняться ситуация и характер вашей супруги, и тогда она либо изменится, либо вы разойдетесь. До какой степени можно помогать любимому человеку, некровному родственнику на пути изменения, чтобы не взять отработку его грехов и его семьи на себя? Если человек не хочет меняться, от любимого человека ведь не закроешься, как закрыться от его потребительства? А если уже произошел этот переход, помогая, резко обрела неизлечимые болезни и разрушение судьбы, и вроде бы любящий человек, кому долго помогал, вытирать ей ноги и веселиться дальше. Дело в том, что я об этой проблеме говорил. Мы привыкли цитировать заповеди «Возлюби Бога превыше всего, возлюби ближнего, как самого себя». Я повторяю, что как самого себя – это тоже заповедь. Возлюби Бога превыше всего, возлюби себя и возлюби ближнего. Только нужно знать, какого себя мы должны любить. Потому что, когда мы любим себя как физическую оболочку, как свои инстинкты и желания, то эгоизм наш растет, и у нас появляется куча проблем. Себя нужно любить как божественную душу. И защищать нужно божественную душу. Вот понятие, кстати, гордости, это собственное достоинство, это защита любви в душе, это защита души. А гордыня – это защита внешних аспектов бытия, своей значимости, своего ума, своих денег, положение в обществе. Так вот, когда мы заботимся о других, если мы себя не любим, то мы начинаем себя класть на плаху заботы о других людях. Мы даем им здоровье, деньги, и они правильно делают за то, что вытирают о нас ноги. Они мстят нам за то, что мы развратили их. Потому что когда я люблю себя, то есть Бога в себе, ведь моя истина и я божественная, тогда я почувствую ту грань, за которой не надо помогать человеку. Одному помочь это дать, а другому помочь это отнять. Поэтому помогать нужно в первую очередь душе. А душа, сказать, лечится далеко не всегда деньгами и внешней помощью. Душа лечится любовью и аскезой. Не только получением, но и потерей, и отстранением. И помочь любимому человеку отстраниться, ограничить его – это тоже помощь. И часто гораздо лучшее, чем внешняя поддержка. Нужно всегда давать любовь, заботу о душе. Нужно в критические моменты жертвовать и поддерживать человека. Но должна быть синусоида. Поэтому, когда вы хотите помогать другому, разрушая себя, то вы разрушаете и свою душу, и душу того, кому вы помогаете. Научитесь любить себя. Вы часто говорили на семинарах о пользе юмора для души, о том, что это признак непривязанности. Почему же тогда ни в Библии, ни в других священных писаниях не встречается примеров и подобных заповедей? Почему не шутил Христос? Я вот как раз думаю, что Христос шутил. Потому что, сказать, у него привязанности не было. И поверить в то, что Христос с юмором относился к ситуации, я думаю, очень легко. Это вот последователи уже делают мрачные лица, шутить не умеют, улыбаться не умеют. А юмор – это действительно показатель непривязанности. То есть что такое юмор? Это умение быть счастливым, когда теряешь. Западный юмор – это радость, когда теряют другие. А наш юмор русский – это радуешься, когда теряешь сам. То есть умение посмеяться над собой. И в этом плане образцы, если говорить о нашем юморе, то действительно он очень тонкий. Вот мне недавно прислали, кстати, любопытное выражение. Недавно в доме отключился свет. Отключились компьютеры, ноутбуки, отключился телевизор. Пообщался с женой. Оказалась интересная женщина. То есть мы забываем об общении личном. У нас все общение – это ноутбук, телевизор. Мои маленькие внучки приходят, начинается бедлам, достаю ноутбук, кладу на стол, 2 часа тишина. То есть воспитание современное – это ноутбук. Хорошо бы еще хорошие мультфильмы показывали. Ну, я не улыбался этот час, а надо было. Ну, сейчас делаем перерыв, отрешаемся от всего, улыбаемся, а после перерыва продолжим тему, без которой изменение характера практически невозможно. И мы эту тему, с этой темой постараемся сегодня хоть в какой-то степени, но справиться. Перерыв. Сейчас самые длинные дни, много энергии, и та энергия, которая тратится у нас на отдых, часть, я думаю, нужно потратить на приведение души в порядок. Вот я попытался в Википедии, в словарях все-таки прочитать и посмотреть, что получится, когда дело касается гордыни, гордости, грехов. Поверьте мне, понять очень трудно. Должен быть алгоритм, должна быть система понимания. Хотя одновременно все лежит на поверхности. Гордыня – это есть превосходство человеческой воли над божественной. Гордыня – это клетка, которая хочет подчинить себе организм. Гордыня – это когда человек свои желания, свое внешнее «я» ставит в центр Вселенной. Гордыня, когда человек забывает о том, что он многослойный, что у него не одно «я», у него есть высшее «я». А его внешнее «я» — это самое кратковременное и примитивное. Гордыня — это когда человек свое сознание, очень ограниченное, которое обслуживает тело и связано с телом в течение нескольких десятилетий, когда он считает вот это знание — главным. Но у нас есть еще подсознание. У нас есть душа, связанная с подсознанием. И там опыт миллиардов лет. И наше подсознание знает все о прошлом и будущем. И оно живет в других ритмах, по другим законам. И когда мы пытаемся сознанием подчинить себе подсознание, начинаются проблемы. Элементарная вещь. Вот я раньше говорил о том, что не надо контролировать ситуацию. Отбросьте контроль над ситуацией, говорил людям. И они пытались отключиться, и реально улучшалось все. И здоровье, и судьба. Сейчас я скажу то же самое, но несколько точнее. Ситуация все-таки должна контролироваться. Потому что управление ситуацией, контроль над ситуацией, это возможно выжить нам. Если мы вообще перестаем контролировать ситуацию, мы не выживем. Чтобы что-то сделать, нужно ориентироваться. Ориентация – это и есть, в принципе, контроль над ситуацией. Но вот здесь очень важный момент. Человек контролирует ситуацию двумя аспектами – сознанием и подсознанием. Вот божественная воля, она проявляется реально и ярко в подсознании, но мы этого не видим. То есть в нашей душе. Бог через наши души управляет нами, через наши чувства. У нас есть чувства животные, у нас есть чувства человеческие, это наш опыт, и есть чувства божественные. И вот их не надо путать. Для того, чтобы понять, какие чувства нами должны управлять, мы должны быть верующими. Когда для человека главная тема в жизни становится благополучие, наслаждение, его тело, то когда он верит чувствам, получается все наоборот. Так вот, гордыня проявляется по-разному. Как нелюбовь к себе, как нелюбовь к людям, как ощущение, что мир бессмысленный и жесток. Причем, что интересно, в Ветхом Завете написано, что гордый человек, гордому человеку несчастья, неприятности, как лекарство, ничего не дают. Это написано несколько тысяч лет назад. Для гордого человека болезни и несчастье не являются лекарством, потому что отравленные ростки поселились в его душе. Гордыня – это внутренняя остановка развития, это нежелание меняться. И в таком случае природа может помочь и спасти человеку душу как? Через какие-то изменения. А что призывает к изменениям? Болезнь. Поэтому, когда гордыня выходит за предельный уровень, человек не умирает, как животное, у него еще есть шанс, ему дают неизлечимое тяжелое заболевание. Нынешний человек, он даже это научился обходить, начинается эвтаназия. Гордый человек говорит, я не хочу быть тяжело больным, мне легче умереть. И он продолжает убивать свою душу, потому что его тело не соответствует его мечтам и желаниям. Так вот, почему многие не могут сориентироваться и понять, что такое гордыня? Потому что есть несколько уровней гордыни. Об этом никто не говорит, и как бы это не подразумевается. Человек – существо многослойное, и у него каждый слой может реализовываться как гордыня. Сейчас объясню, в чем дело. Итак, 5-7 тысяч лет назад Махабхарата, пятая веда, 40 признаков гордыни. Я их зачитаю. Почему? Потому что внутреннее отторжение себя от Бога, внутренний приоритет собственной воли усиливает привязанность к миру, усиливает агрессивность, усиливает значимость эго и начинает портиться характер. Появляются черты характера, как надменность, гнев, презрение, осуждение и так далее, и так далее. И когда, если мы знаем, что это очень опасно, что это рано или поздно смерть, болезнь наших детей, что это распад судьбы, что это бесплодие, что это войны, катаклизмы и несчастья, а разложение души – это далеко не, так сказать, приятное удовольствие, если человек понимает это, то тогда мы начинаем бороться и преодолевать хотя бы вот эти уже внешние, остаточные явления гордыни. Поэтому знать их надо. Итак, 40 признаков гордыни. Первый. Я всегда прав. Покровительство, отношение к другим и отношение свысока. Второе. Чувство собственной важности. Унижение себя и других. Мысли о том, что ты лучше других. Хвастовство. Умение поставить соперника в невыгодное положение. Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя. Так вот, ситуация контролируется, но контролируется она нашим подсознанием. То, что называется божественная воля первичная. Человек с повышенной гордыней пытается управлять ситуацией внешне, через внешнее эго, через внешнее сознание. А это невозможно. И начинается перегрузка, начинается перенапряжение, перевозбуждение. А дальше потеря энергии и болезни. Надменное отношение, суетность, желание смотреться в зеркало. Выставление на показ достатка, одежды и прочего. Непозволение другим помогать себе и работать с другими. Брать на себя непосильную работу. Работа без меры. Привлечение к себе внимания. Обидчивость. Причина обидчивости – это желание контролировать. Чрезмерная болтливость или разговоры о своих проблемах. Излишняя чувствительность или бесчувственность. Чрезмерная занятость своей персоной. Мысли о том, что о тебе думают и говорят другие. Использование слов, которые слушатели не знают и не понимают, и ты знаешь это. Ощущение своей никчемности. Непрощение себя и других. Ну и месть, соответственно. Сотворение кумира из себя и других. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем мы говорим. Неблагодарность – самый большой грех. Игнорирование малых людей, невнимательность при изучении священных книг, наличие раздражительного тона, повышение голоса в злобе и досаде, неподчинение воле Всевышнего, критика духовных учителей, недостаток самоуважения, безрассудство и безумство, нечестность по отношению к себе и другим, неспособность пойти на компромисс, желание всегда оставить последнее слово за собой. Вы правы, но у меня есть свое мнение. Нежелание делиться своими знаниями, чтобы контролировать ситуацию. Невнимание или чрезмерное внимание к физическому телу. Мысли о необходимости решать чужие проблемы, когда нас об этом не просят. Это вмешательство в судьбу другого человека. Предубежденность к людям по внешнему виду. Чрезмерное уважение к себе. Сарказм, юмор с пренебрежением. Стремление уколоть другого, пошутить, посмеяться над другим. И это много тысяч лет назад. Вопрос. Почему люди тогда не научились преодолевать гордыню? Ответ, мне кажется, таков. Для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно знать ее корни. И нужно знать этапы преодоления гордыни. То есть вот эти все 40 признаков, попробуйте с каждым из них поработать. Что-то получится, но вряд ли вы сможете реально их преодолеть. Почему? Потому что это внешние признаки. А когда мы пытаемся бороться с формой и не преодолеваем содержание, форма всегда будет вырастать. Если корни не вырваны, то всегда будет сверху расти растение. Я попытался эти 40 признаков сгруппировать несколько иначе. Итак, 40 признаков гордыни. Первый уровень гордыни – тело, значимость повышенное тело, физической оболочки. Собственная важность, выставление на показ достатка и одежды, привлечение к себе внимания, занятость своей персоной, неблагодарность, игнорирование других людей, невнимательность, повышение голоса в злобе и досады, недостаток самоуважения, безрассудство и безумство, предубежденность к людям по внешнему виду, чрезмерное уважение к себе и так далее. То есть это гордыня, связанная с внешней оболочкой. Теперь, что касается духа, ума, сознания. Надменное отношение к людям, покровительство отношения к другим, унижение себя и другим, мысли о том, что ты лучше других и хвастовство, умение поставить соперника в невыгодное положение, контроль над ситуацией, непосильная работа, работа без меры, обидчивость, использование слов, которые другие не понимают, ощущение своей никчемности, непрощение, неблагодарность, раздражение, нечестность, неспособность пойти на компромисс, желание оставить слово за собой и так далее. Больше всего это тема гордыни, которая связана с умом, с духом. И по душе. У меня получается 3-4 всего аспекта. Чрезмерная болтливость, чрезмерное общение, излишняя чувствительность или бесчувственность, сотворение кумира из себя и других и неблагодарность. В принципе, неблагодарность входит во все три аспекта – тело, дух и душа. Вот когда мы понимаем, что есть различные уровни гордыни, с этим легче работать. Я подумал о том, как выглядит гордыня в приложении, в отношении к другим людям. Что получается? Вот смотрите. Человек – тело, человек, работающий на уровне тела, воспринимающий себя чисто физически – он относится к другим людям как к конкурентам в борьбе за существование. Для него отношение к другому человеку – это желание вытеснить его, подавить или уничтожить. Как такой человек, человек-тело, относится к слабым? Это презрение, насмешка, издевательство, подавление, жесткое подчинение – и постоянное доказательство своего превосходства и своей состоятельности. Это уровень самый примитивный. Кстати, этот уровень заметен у детей. Вот дети, они ведут, в принципе, когда у них не развиты социальные навыки, они ведут себя как животные. То есть для животного забивать слабого – это норма. Слабый должен выбивать, выживают только сильные. Поэтому у детей инстинктивно где идет приоритет животных начал, инстинктивно идет забивание и издевательство над слабыми, насмешка над слабыми, желание каждый раз продемонстрировать свое превосходство и свое торжество. И мы это, на это смотрим как на патологию. Это неверно. Это не патология. Это просто самые примитивные животные аспекты поведения, которые нужно развивать и настраивать. Как ведет себя человек духа по отношению к слабому? Он уже не издевается, не презирает, не насмехается над ним. Он испытывает чувство превосходства. Он должен сказать, доказать, что он умнее. У него чувство внутренней состоятельности и это покровительственное отношение к другим. То есть он умнее, он может помочь, но при этом он должен где-то подавить, где-то проявить свое превосходство, где-то перехитрить. Как ведет себя человек души? Это уже уровень единства. Для человека души не надо презирать, издеваться, не надо показывать превосходство и управлять другими. Человек души уже сотрудничает и помогает другим. То есть он чувствует единство, и у него уже не желание растоптать другого или управлять им, а желание помочь и сообща решить какую-то проблему. То есть совершенно уже новый тип поведения. Значит, как смотрит на слабого человека человек тела? Отношение следующее. Издеваться, насмехаться, демонстрировать свое превосходство. Как относится к людям человек духа? Он хочет, чтобы все были едины вместе с ним, но все были похожи на него. Все должны соответствовать его мыслям, его поведению, его принципам. И когда человек не соответствует, он может и жертвовать, и дарить, и заботиться. Но если кто-то не соответствует его принципам, его идеалам, кто-то не соответствует его внутреннему состоянию, возникает раздражение, гнев и желание подавить другого и управлять им. Как действует человек душа на первом уровне? У него уже ощущение единения с другими людьми, и он уже хочет, чтобы все помогали друг другу, заботились друг о друге, но все должны быть едины в плане нравственности. То есть уже если для человека тела все должны ему подчиняться, он всех должен подавлять. Если для человека духа все должны быть на него похожими, и он должен всеми управлять и помогать им, то для человека души все имеют право на свое, как говорится, жизнь и имеют право быть непохожими. Но они все должны быть нравственными. То есть они должны объединиться вокруг определенного идеала. Это человек души. Поэтому если у человека тела возникает прямая агрессивность, желание раздавить другого, если у человека духа желание осудить другого или, скажем так, упрекать его, то у человека души часто возникает презрение к людям безнравственным и несовершенным. А вот следующий уровень человека души, скажем, уровень святого, не праведника, а святого, то здесь уже понимание, что люди имеют право на несовершенство, что все люди несовершенны, что люди могут быть не похожи на тебя, но люди божественны внутри, и люди могут воспитываться, людям нужно помогать. То есть если человек тело топчет, если человек духа подавляет и управляет, то человек души помогает и воспитывает. Человек тела презирает слабых. Он пытается обмануть или подчинить себе таких же, как он. Он присмыкается и раболепствует, и боится сильных. Как действует человек духа? Он хочет, чтобы все слабые были похожи на него. Он пытается ими управлять и подчинять их. Он пытается убедить в своей правоте и подчинить равного ему. Он завидует, боится и пытается, мечтает победить со временем сильного. Как действует человек души по отношению к слабым? Он пытается их помочь, им помочь и их воспитывать. То есть слабому помочь, такому же, как ты, сотрудничать, у сильного учиться. Получается весьма существенная разница. Человек тело презирает, пытается обмануть или подавить, заискивает, боится и присмыкается. Человек души помогает слабому, сотрудничает с таким же и учится у сильного. Так вот, для того, чтобы развиваться нормально, мы должны слабым помогать, с такими же, как мы, сотрудничать, и у сильных учиться, и достигать их уровня. То есть мы должны четко определиться, как мы относимся к людям. Мы должны учиться и сотрудничать со всеми, а не пытаться их подстроить под себя или подавить. И когда мы постепенно будем отходить от линии человека-тела, человека-духа, человека-души, вот тогда уже наш характер будет реально меняться. Но есть, кроме, скажем, внешних признаков, есть еще и корни гордыни. Что об этом говорится в иудаизме? Гордыня. Начало гордости, удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. И за это Господь насылает на него страшное наказание и в конец излагает его, низлагает его. Это сказано в главе Сирах, Ветхий Завет. То есть начало гордыни – это отступление человека от Бога. Кстати, если возвратиться к Востоку, 40 признаков гордыни изложены в Махабхарате. О гордыне говорится и в Бхагавад-гите, когда высшее «я» человека, которое является его другом, видит, что его низшее «я», его эго, не хочет подчиняться и пытается стать первым, то тогда высшее «я» начинает становиться врагом. То есть наше подсознание, наше высшее «я» начинает создавать болезни нашему телу и нашему сознанию. То есть по большому счету наше высшее «я», воспитывая и спасая нашу душу, защищая себя, начинает разрушать наше низшее «я». И это гениальные истины, которые просто до сих пор еще не поняты. И об этом говорится в Ведах. Я приводил уже определение гордыни, которое существует в буддизме. Меня оно поразило. 7 уровней гордыни. Первый уровень – считать себя лучше других. Второй уровень гордыни – считать себя лучше многих. Третий уровень гордыни – считать себя лучше всех. Четвертый уровень гордыни – считать себя хуже других. Пятый – считать себя хуже многих. Шестой – считать себя хуже всех. Седьмой уровень гордыни – высший. Вообще считать себя кем-то. Конечно, нужно еще понять, о чем говорится здесь. И если есть алгоритм, если есть понимание того, что гордыня – это есть приоритет человеческого над божественным, тогда мы понимаем, о чем говорится в буддизме. Считать себя – это означает свое человеческое «я», внешнее «я», выдвигать на первый план, забывая о своем божественном «я». Когда мы ощущаем свое божественное «я», которое обнимает всю Вселенную, которая вечна, тогда мы понимаем иллюзорность нашего человеческого «я». Оно существует, оно должно жить, мы его должны любить, мы должны о нем заботиться, но оно не должно быть никогда на первом месте. Это определение буддизма. В иудаизме тоже есть блестящее определение гордыни. И говорится о том, что смирение, то есть сдерживание своего эго и инстинктов, своих желаний, своей похотливости, своего, сказать, неуемного аппетита, страстей, оно помогает преодолеть гордыню. Если мы посмотрим православие, сказать, о чем говорят святые отцы, то мы в принципе, видим то же самое, о чем говорится в иудаизме. Старец Паисий Святогорец. Гордость, эгоизм, тщеславие – это одна и та же страсть, только в разных ее оттенках. Что такое страсть? Это привязанность к нашему эго, к нашим желаниям, к нашим инстинктам. А дальше начинается и гордость, и эгоизм, и тщеславие, и зависть, и жадность, и все остальное. В принципе, в иудаизме основные механизмы преодоления гордыни какие? Страх перед Богом, то есть страх для человека низкого уровня, это было несколько тысяч лет назад, страх сдерживает его неуемное желание, его безнравственное поведение, его поклонение инстинктам и своему эго. Страх является сдерживающим фактором. Смирение, страх, покаяние, обращение к Богу, воздержание и соблюдение заповедей. В принципе, все это совершенно верно. Но это, скажем так, уровень тела и духа. Если посмотреть православие, то там те же самые моменты, то есть это, скажем так, свободная интерпретация иудаизма. В православии главная борьба с гордыней – это есть осознание своей греховности, своей ничтожности, это аскеза, это молитва с просьбой помиловать за свою грешность. Это ощущение себя самым ничтожным из живущих, скажем, на земле людей. Что интересно, что о преодолении гордыни говорится и в Новом Завете. Что по поводу преодоления гордыни говорит Христос. И вот здесь очень интересная тема. Я многие годы думал над загадкой. Евангелие, написанное учениками Христа, апостолами. То, что они видели, то, что они слышали, было описано, записано, и мы сейчас имеем возможность это все читать. Так вот, никто не видел, как Христос был искушаем в пустыне. Мы все знаем о том, что Христос удалялся в пустыню на 40 дней, там его искушал дьявол. Но мы забываем о том, что Христос по Библии был унесен туда Духом Святым. И получается очень странная картина. Дух Святой унес в пустыню Христа для того, чтобы там его искушал дьявол. Это сложно понять, принять и осмыслить. Никто из учеников рядом с Христом не был. Но записаны слова Христа и его ответы дьяволу. И возникает у любого здравомыслящего человека ощущение сказочности. И непонимание, и, соответственно, нежелание верить тому, что произошло, и уж подавно брать себе это как руководство к действию. А ведь в этой ситуации зашифрован механизм победы над гордыней. Кто видел, как существо с рогами и копытами искушало Христа? Никто. Кто слышал, как отвечал Христос? Никто. Почему в пустыне именно Христос был искушаем дьяволом? Непонятно. Для чего это нужно было? Неясно. Почему именно в самом начале пути Христа, перед тем, как он начал проповедовать широко, идет искушение его в пустыне? Почему говорят, что Христос является Спасителем, и в первую очередь не Спасителем нашей физической оболочки бренной, а Спасителем наших душ? Почему говорят, что Христос спас нас от первородного греха. А корень греха, можно сказать, исходит от дьявола. Дьявол, можно сказать, отец греха. И почему тогда Христос сумел победить этот главный грех, победил дьявола? Это некий шифр, который уже 2000 лет не может разгадать человечество. И все-таки почему никто не видел и не слышал, что было в пустыне, а это все описывается? И ведь это не просто описывается. Что такое общение Христа с дьяволом? Это механизм победы над дьяволом, над дьяволизмом. Это механизм победы над корнем греха. Так все-таки искушение Христа в пустыне – это сказка или реальность? Я многие годы об этом думал. И пришел к выводу, что это ни то, ни другое. Это не совсем та реальность, как это описывается апостолами. И это далеко не сказка, потому что в Евангелиях это все описано и достаточно скрупулезно. Тогда вопрос, в чем смысл этой сцены искушения Христа дьяволом? И кто об этом узнал, и как он донес это апостолам? Я пришел к выводу достаточно простому. Об этом ученикам рассказал сам Христос. Но рассказал в форме притчи. Иносказательно. Для того, чтобы они сумели это запомнить и передать другим. Потому что притча связана с нашим подсознанием, с нашими чувствами, с образами. Она запоминается, даже если мы ее не понимаем. А вот прямая информация, если мы ее не понимаем, она исчезает. Все, что мы не понимаем, отбрасывается. Поэтому самые великие истины всегда были зашифрованы. Они скрывались за образами, за внешними какими-то историями. А теперь представим, Христос удаляется в пустыню, приходит оттуда через 40 дней, и ученики спрашивают его, что там было, что было с тобой. И он должен описать процессы, происходящие в его душе. И он рассказывает это как искушение дьявола. Что происходило на самом деле, если попытаться соединить науку с религией? Когда человек удаляется в пустыню, у него рвутся все внешние связи с обществом. Все внешние связи с таким понятием, как еда, секс, работа, планы, задачи, рвется все. Это состояние смерти. А энергия человека продолжает активно циркулировать, как у живого. И эта энергия должна иметь какую-то направленность. Так вот, когда связывается, останавливаются физические аспекты бытия, то вся энергия идет на более высокие, тонкие планы бытия. Но тонкие планы, где мы можем видеть будущее, где мы можем управлять будущим и настоящим, где у нас раскрываются сверхспособности, это еще не все. То есть, когда человек удаляется в пустыню, находится там достаточно долго, у него начинают открываться сверхспособности. И вот эти сверхспособности, если человек не преодолевает свою корыстность, значимость своего эго, они начинают менять его душу. Появляется ощущение тонкое, незаметное своей исключительности, богоизбранности, превосходства. И на фоне совершенного аскетизма внутренняя гордыня может вырасти неимоверно. Человек не заболеет. У него заболеет душа. И, кстати, чем чище душа человека, тем быстрее он может физически заболеть, когда его душа начинает привязываться уже не к внешним аспектам бытия, а к тонким планам. Почему ученики у Христа не постились? Потому что главное – это не внешнее отрешение, а внутреннее осознание того, что самые высшие планы – это еще не божественное, и что любовь выше любых самых высоких планов. Я недавно консультировал одного, скажем так, гуру, у которого много тысяч учеников, который отрешен от всего, монах саньяси в полных, так сказать, в полном аспекте. И у него была онкология. И причину я увидел в привязанности, но не к внешним аспектам бытия, а в привязанности к своей миссии, привязанность к желанию помочь людям. Оказывается, и к этому можно привязаться. Главное желание – это единение с Богом. А когда главным желанием становится даже спасение человечества и помощь людям, это уже борьба с Богом, это уже гордыня, и дальше начинаются проблемы. А нас, мы привыкли заповедь «возлюби ближнего» ставить на первое место, не понимая, что когда она ставится на первое место, это уже борьба с Богом, это уже корни гордыни. Так вот, в сцене искушения Христа в пустыне заложен механизм преодоления не просто гордыни, а корней гордыни. Дьявол дает три предложения Христу. Я сейчас не буду говорить, дело в том, что в разных Евангелиях разная последовательность. От Матфея одна, у Луки другая. Но дело не в этом. Одно предложение – сделай, преврати камни в хлеб. И Христос отказывается, говорит, не хлебом единым жив человек. Кажется, красивая фраза, не хлебом единым, но словом, исходящим из уст Божьих. Да, Бог должен быть на первом месте, а хлеб, как символ жизни, на втором. Вроде бы все понятно. Я когда анализировал и думал, и пришел к очень любопытным выводам. Что значит не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих? Оказывается, это совпало как раз с моими исследованиями. Оказывается, человек питается на двух уровнях. Для тела необходима физическая энергия, еда, а наша душа питается энергией, исходящая из Всевышнего. То есть наша душа, она индивидуальна на внешнем уровне, как листик, но, скажем, на уровне кроны мы все являемся кроной, то есть общемировой душой. И эта общемировая душа постоянно получает любовь и энергию от Бога, каждую долю секунды. Если эта любовь не будет поступать, мировая душа начнет умирать, и умрем мы все. То есть наша душа через любовь к Богу постоянно получает необходимую жизненную энергию. И когда внутренняя любовь к Богу уменьшается, душа начинает умирать. Не сразу, но умирает. Потом умирает будущее, а потом умирает сам человек. Так вот, за этой внешне непонятной, как бы невидной фразой «не хлебом единым жив человек» оказывается, кроется механизм, научный механизм существования нашей души. И когда человек считает, что только внешние аспекты бытия его кормят, питают, и он начинает кусок хлеба ставить на первое место, у него расцветает тело и начинает умирать душа, а потом умирает тело. Значит, первый шаг к преодолению гордыни – это осознание того, что наша душа питается божественной любовью, что наша душа – это часть Всевышнего, и что наше эго вторично, а наше высшее «я» первично. И заботиться мы должны в первую очередь о душе, о любви в душе, о единении нашей души с Богом, а потом обо всем остальном. Второй шаг. Когда дьявол говорит, шагни, и пускай ангелы подхватят тебя. И Христос говорит, не искушай Господа твоего. Фраза непонятная совершенно поначалу, если не знать алгоритма. Что это в переводе означает? Что такое искушать Бога? Что такое искушение? Когда мы говорим, что нас кто-то искушает, это означает, что я, скажем, не хочу есть, а меня искушают. Мне предлагают что-то очень вкусное, хотя мне уже есть не надо. Это искушение. То есть вот я знаю, что чего-то я делать не должен, но мне говорят, это очень вкусно, приятно, полезно и так далее, давай. И я начинаю это делать. Искушение. То есть искушение – это то, что, скажем так, приятно и полезно телу, но вредно душе. Значит, что такое «не искушай Всевышнего»? Это означает «не относись корыстно к божественным энергиям, божественным возможностям». Не относись эгоистически, потребительски к тем способностям, которые тебе... Употребляй свои возможности только для обеспечения тела. Корыстное... Что такое корыстное отношение, искушение Всевышнего? Вот когда человек играет, увлекается азартными играми, ходит в казино, вот это искушение Всевышнего. Почему? Потому что свое... Мы ведь знаем будущее подсознательно. И человек хочет вот знание будущего использовать для того, чтобы выиграть деньги. То есть он свои сверхспособности использует в корыстных целях. Вот я говорил о том, что целительство, как правило, это использование сверхспособностей в корыстных целях. То есть когда целитель хочет помочь человеку только в физическом выздоровлении, это есть искушение Всевышнего. И чем больше способностей у людей, а последние 20 лет практически все дети, и способности у всех открываются достаточно мощно. Люди очень умные стали последние 20 лет, это все замечают. Корыстность становится все более опасной. Эго на первом месте становится все более опасным. Значит, второй шаг к преодолению гордыни – это умение не использовать божественные возможности, не использовать молитву для достижения своих корыстных физических целей для благополучной судьбы. Когда человек молится и просит денег, здоровья, благополучия, то это, в принципе, с моей точки зрения, искушение Бога. То есть нужно научиться сначала заботиться о душе, а потом о теле. А когда интересы тела превалируют, и когда мы возможности нашей души, наше подсознание используем для того, чтобы только тело было хорошо, то гордыня растет. Третий шаг. Дьявол предлагает Христу все царства, власть. Это уже не уровень тела и не уровень духа, а уровень души. То есть это возможность управления миром. Это возможность ощутить свою значимость для всего мира. И тогда Христос говорит, Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Что такое поклонение Богу? Это и поклонение своему Высшему Я, которое растворено во Всевышнем. Это умение абсолютно ставить приоритеты своей души над приоритетами тела и духа. Это ведь духу нашему, сознанию нужна власть, известность, контроль, чувство превосходства, защищенности, уверенности. Это нашему телу нужно удовольствие, еда, стабильность и благополучие. А вот наша душа далеко не всегда требует и благополучия, и стабильности, и комфорта. Для души иногда полезно и необходимо ущемление тела, ограничение его и ограничение духа в том числе. Что такое «не бери непосильную работу»? Это и есть ограничение жадности в работе, в реализации своих способностей. Поэтому «Богу одному поклоняйся, Ему одному служи» – это означает система приоритетов. На первом месте любовь и душа, а потом уже все остальное. Наш дух, наше тело, наша внешняя оболочка. Так вот, для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно ощутить, что единство с Богом – это более значимое нечто, чем единство с окружающим миром. Что наше Божественное Я, ощущение единения с Ним – это гораздо большее счастье, чем любые, сказать, удовлетворения наших инстинктов, нашего тела, нашего духа. Никакие деньги, власть, способности, благополучие, физическое здоровье, любые физические наслаждения – не могут быть выше, чем единение с Богом. Если человек это не только понимает, но и чувствует, вот тогда гордыня преодолевается. Кстати, очень любопытный момент. Я где-то пару лет назад на сайте смотрел признание физика, который умер, был где-то 8 минут в коме, клиническая смерть, и он ушел за пределы этого мира, в то, что мы называем загробным миром. И поскольку он человек четко, ясно, логически мыслящий, он там как бы проводил эксперименты, анализировал и даже пытался управлять ситуацией. Там очень много интересного он рассказал, и самый главный момент один – который меня поразил, который не говорил ни один человек, который побывал там. Он сказал, что мои ощущения в этом мире – это чувство невероятного успокоения, эйфории и счастья. Причем наслаждение, которое я получил от этого состояния, гораздо больше, чем любое общение с женщиной, выше любого оргазма, любого наслаждения. То есть человек еще не испытал то, что называется единение с Богом повышенное. Он просто отрешился от этого мира и попал в мир загробный. И уже его эмоциональное состояние оказалось намного комфортнее, чем любой уровень счастья на Земле. В принципе, поскольку главный инстинкт – это инстинкт продолжения рода и сохранения, это единый инстинкт, то высшее удовольствие, которое человек может получить в этой жизни, связано с сексуальностью, с сексуальным наслаждением, с оргазмом. И оказывается, элементарное пребывание в загробном мире по уровню наслаждения выше любого земного наслаждения и счастья. Кстати, поскольку в нашем подсознании высшее удовольствие и счастье связано с продолжением рода, то не зря в иудаизме и во всех религиях самые строгие ограничения и наказания связаны именно с сексуальной сферой. И то, что сейчас на Западе идет распущенность сексуальная, это как раз доказывает то, что уровень гордыни западной цивилизации будет расти и уже растет огромными темпами. И, скажем так, ей осталось недолго. Ну, я не буду, сказать, тема гордыни, мы к ней еще будем возвращаться не раз. Я для начала даю общее понимание и общую характеристику. Но сейчас опять же вернемся к запискам. Записок много, мне хотелось бы ответить. Благодарю за вашу работу, с которой много изучила и стала правильно реагировать на жизненные ситуации. Общий вопрос. Для чего нужно добровольное отрешение, если принимаем тот факт, что Вселенная наш сотрудник и будет нас наказывать, в кавычках, сама, если мы что-то неправильно делаем? Думаю, если Бог жизнь дает нам шанс наслаждаться, мы имеем право использовать его. Конечно, первая заповедь, обращенная к людям и вообще к живым существам, плодитесь и размножайтесь. То есть будьте счастливыми, наслаждайтесь, радуйтесь, и это вполне нормально. Но дело в том, что человеческое, божественное вечно, оно непрерывно. А вот человеческое вечным быть не может. И человеческое – это синусоида. А для того, чтобы человеческое нормально существовало, жизнь должна идти по синусоиде. Жизнь превращается в смерть. Смерть превращается в жизнь. Если человек будет постоянно есть, он умрет от переедания. Если человек не будет есть, он умрет от голода. А синусоида заключается в том, что поел, сделай перерыв. Вот часто я встречаю определение, люди пытаются определить, что такое добро и что такое зло. Вот для меня, так сказать, на сегодняшний день определение зла следующее. Зло – это избыток добра или недостаток. Вы пошли в баню, вам комфортно, это добро. Температура стала слишком высокой, баня горит, это зло. Дверь открыли, мороз вошел, вы замерзли. Это тоже зло. Избыток еды – зло. Недостаток еды – зло. Избыток удовольствий – зло. Недостаток удовольствий – также зло. Человек должен жить в синусоиде. Он должен быть счастливым, он должен радоваться, он должен наслаждаться, но он при этом не должен наслаждаться постоянно. И когда мы делаем целью наслаждения – когда мы делаем целью деньги, цель – это то, что должно быть непрерывно. Так вот, когда мы делаем целью Бога, то мы можем деньги потерять, приобретать, мы можем отрешаться, и мы нормально существуем. Если же мы делаем целью наслаждения, которое должно быть непрерывным, мы от него зависим, и мы начинаем разрушаться. Поэтому земные цели человек не должен делать главными. Должна быть система приоритетов в целях. Об этом, кстати, Христос и говорил. О том, что нельзя, не делайте целью земное счастье. Влияют ли тату на характер и судьбу человека? В 26 лет я сделала тату на кхмерском языке. Пусть враги твои держатся на расстоянии. Если ты приобретешь богатство, пусть они останутся твоими навсегда. Пусть твоя красота будет, как красота Апсары, героиня кхмерской мифологии невиданной красоты. Куда бы ты ни отправилась, пусть многие последуют за тобой, служа и защищая тебя. Тогда я находилась в состоянии медленного распада души и делала много глупостей. Еще не была знакома с вашими книгами. А теперь за 30 лет все изменилось. Я работаю над собой. Хотела бы узнать, что делать с этими тату. Является ли это нарушением и как это отмаливать или сводить? Понимаете, в чем дело? То, что на вас нарисовано, в первую очередь подкрепляется или не подкрепляется вашим внутренним состоянием. Если вы согласны с татуировкой, то она на вас будет влиять. Если вы не согласны, влияние будет минимально. Но в чем смысл того, что вы здесь нататуировали? Пусть враги твои держатся на расстоянии. Это попытка управления другими. Не через внутреннюю гармонию, а через внешнее насилие. То есть это и есть борьба на тонком плане с судьбой. Дело в том, что, кажется, у человека плохие черты характера. Раздражительный, осуждает, недоволен, мстительный. Ну и что тут такого? Здоровье у него хорошее. Но дело в том, что на внешнем уровне, это не страшно, я говорю, но когда те же черты характера проникают внутрь, то вы ненавидите уже не людей, а Бога. Раздражаетесь не против людей, а против Бога. Испытываете недовольство не судьбой, а Богом. А заканчивается это очень быстро программой самоуничтожения. Поэтому человек с дурными чертами характера рано или поздно будет болеть, потому что его подсознание начинает убивать окружающий мир и проявлять агрессию к Творцу. Так вот, когда человек пытается управлять судьбой и бороться с судьбой, то на внешнем уровне, на первых этапах, это не страшно. А когда это идет в подсознание, это катастрофа. Распадается судьба, и, как правило, борьба с судьбой дает неизлечимые болезни. Так вот, что здесь? Пусть враги держатся на расстоянии, управление судьбой. Если ты приобретаешь богатство, пусть останутся твоими навсегда. То есть концентрация на благополучии. Опять же, управление судьбой. Пусть твоя красота будет как красота Апсары. Что такое красота? Это отражение внутреннего состояния человека. Внутреннее состояние может уйти, а красота тогда тоже должна уйти. Если же ваша красота уходит, а ваша душа чернеет, то это означает, пусть форма торжествует всегда при умирающем содержании. Пусть душа умрет, но тело должно быть красивым. Как это называется? Это называется кощунство и богохульство. Что еще? Куда бы ты ни отправилась, пусть многие последуют за тобой. Это опять же управление другими людьми и управление судьбой. Служа и защищая тебя. Люди будут тебе служить и защищать, если внутри будет гармония. А если душа распадается, а люди продолжают служить, это есть усиление распада души. Значит, что получается? Эта татуировка, если человек в нее поверил, она дает ему внутреннее концентрацию на управлении судьбой, на борьбе с Богом, усиливается гордыня, и как эту гордыню можно спасти? Красота должна исчезнуть на ровном месте, нужно стать страшной и уродливой, люди должны предавать, богатство должны уходить, здоровья не должно быть. И это спасение для души. Дайте, пожалуйста, анализ фильма «За холмами», который вы рекомендовали к просмотру. Для чего терзали и мучили главную героиню? Почему она в итоге умерла, хотя бы вроде бы преодолела привязанность? Могла ли она как-то иначе выйти из сложившейся ситуации? Почему главная героиня не решилась уйти из монастыря, даже когда убедилась, что атмосфера там нездоровая? Дело в том, что, в принципе, такие вопросы обычно задают к фильму придуманным режиссером, но вы забываете, что этот фильм основан на реальных событиях. То есть все это было в реальности. Поэтому здесь нужен подход более серьезный, я бы так сказал. С моей точки зрения, фильм «За холмами», он как бы, его трагизм усиливается, потому что это реальные события, реальная история. В чем ее смысл? Родители бросили девочку. У нее приемные родители. Ее не любили родители. Она то, что называется недолюбленная. Когда ребенка не любят родители и бросают его, это уже несчастный человек. Почему? Потому что ребенок подсознательно всегда копирует родителей и подражает им. И без этого не выжить живому существу. И когда тебя любят родители, твоя душа открывается и дает любовь в ответ. Человек учится любить с детства. А когда нет того, кто тебя любит, тогда ты не умеешь любить, тогда тебе не хватает любви. И тогда душа становится несчастной, потому что чувство любви должно быть в душе. И тогда человек недолюбленный, он автоматически пытается любовь заменить наслаждением. Вот все люди с повышенной сексуальностью – это люди недолюбленные. Вот меня спрашивают, ребенок, скажем, занимается онанизмом, почему? А потому что мать не дала ему любви, потому что мать не просто, так сказать, когда мать зациклена на сексе, она забывает о любви. Она ребенка любить не сможет. Она будет его гладить, но при этом любить не будет. Это факт общеизвестный. Женщина, для которой секс очень много значит, перестает любить детей, как ни странно. Посмотрите фильм Ларса фон Триера «Антихрист». Когда у женщины выбор получить наслаждение или спасти жизнь своему ребенку. Она выбирает наслаждение, ребенок погибает. Очень точно подмечено, кстати. Почему Пушкин был помешан на сексе? Более 100 романов, 100 дуэлей. И на этой почве и погиб, тема ревности. Чем больше человек концентрируется на сексе, тем он ревнивее становится. А Пушкина мать не любила. Он стал гениальным поэтом, потому что его любила нянечка. Но он внутренне не верил в Бога и написал Гаврилиаду, где вместо Святого Духа прилетает дьявол и оплодотворяет Деву Марии. Почему такое кощунство? А потому что любви он не чувствовал, мать его не любила. У аристократов не было принято любить детей и заботиться о них. И поэтому, когда ребенок недолюбленный, то его любовь превращается в сексуальность. Откуда в современном мире сексуальная революция, которая началась в Америке? Люди перестали любить. Гордый человек и человек, привязанный к наслаждениям, он любить не умеет. Мне рекомендовали посмотреть фильм Хайнеке, называется «Любовь». И подавали этот фильм как образец любви, самопожертвования. Человек хочет помочь своей пожилой подруге. Я посмотрел этот фильм. То есть, насколько я понимаю, этот фильм назвали «Любовь», и он какие-то премии получил для того, чтобы люди учились тому, как любить. Но там любви нет в этом фильме. Это фильм крайне патологический. Этот фильм, где подделка под любовь, где за любовь выдается поклонение наслаждению из жизни. Я бы этот фильм назвал «Страсть». И этот фильм назвал бы «Эвтаназия», но не «Любовь». И если западный мир считает, что такой может быть любовь, то западный мир не просто тяжело болен, он умирает. На это, в принципе, похоже на реальность. Разве может любить человек, который не знает, где находится его внук, чем его внук занимается, у которого совершенно нет контакта с собственными детьми? То есть два пожилых супруга живут, но они ходят в театр, они преподавали музыку. Это элита современного западного общества. Они говорят о любви, о нравственности, но любви совершенно нет. Любящий человек, когда другой страдает и мучается, он скажет ему: заботься о душе, молись, будет молиться рядом. Но для него каждая секунда существования любимого человека – это счастье. И душить подушкой любимого человека, чтобы телу стало полегче, это и есть культ тела. Поклонение жизни, поклонение телу приводит к смерти жизни и к смерти тела. Так вот, как раз здесь не любовь, а культ наслаждения, культ тела и культ жизни. Этот фильм можно назвать, если общим названием, «Вырождение». Любви там нет. Так вот, фильм «За холмами» говорит о девушке, которая не умеет любить, ей не хватает любви. И она приходит в монастырь и пытается найти любовь. Но поскольку она концентрируется на сексе, повышенная концентрация на сексе всегда приводит к тому, что теряется энергия и начинается изменение половой ориентации. Любой человек, концентрирующийся на сексе, тяготеет к гомосексуализму. Это факт, и это легко проверяется, сказать, и история об этом говорит, и факты, и статистика. И вот ее гомосексуальные, лесбиянские наклонности – это всего-навсего несчастная душа, ищущая любви. И она пытается эту любовь найти в монастыре. Ведь Бог – это любовь, как гласят христианские доктрины. Но в монастыре она не находит любви. Она видит рассуждение о грешности человека. Она видит ритуалы. Она видит аскетизм, отрешенность. Она видит все, а любви она не видит. И, наверное, это определенная трагедия современной, сказать, православия и католичества, где говорят о любви к ближнему, о ритуалах, о причастии, о покаянии, о своей грешности, об аскезе. Но о любви к Богу никто не говорит. И, вероятно, этот кризис есть результат того, что нынешнее христианство перестало быть христианством. Оно не соответствует тому, чему учил Христос. Если у Христа преодоление гордыни идет через осознание себя Сыном Божьим, через трансформацию личности, ощущение непрерывного единения с Творцом и абсолютного принятия Его воли, то в католичестве и православии вместо единения с Богом осознание своей абсолютной грешности, ничтожества, покаяния, аскеза. Но о любви к Богу ничего не говорится. Вероятно, сейчас наступает то время, когда мы должны понять, о чем говорил Христос, и открыть для себя то, что мы раньше не понимали. Что человек внутри един со Всевышним, и об этом говорится в Библии. Но просто так шагнуть туда невозможно, нужно преодолеть многое. Нужно изменить свой характер, нужно преодолеть гордыню, нужно отстраниться от своего эго и осознать в себе новое высшее существо, наше высшее «Я». Стать сынами Божьими, как говорится в Библии. Не концентрироваться на своих грехах, на своей ничтожности, на своей грязи, а концентрироваться на своем божественном «Я» и отстраняться от своего внешнего несовершенного «Я», любя его, заботясь о нем, но не подчиняясь ему, сдерживая его. Наверное, наступает такое время. А героиня привязанности не преодолела. Чтобы преодолеть привязанность, нужно в первую очередь не аскеза, не пытки, не боль. Привязанность преодолевается не столько через страдания и унижение, сколько через ощущение того, что любовь – это вечность, что наша душа вечна. Вот в этом плане как раз понятие инкарнации, реинкарнация, оно помогает человеку осознать относительность своего внешнего эго, его временное пребывание на земле. Поэтому, скажем так, с гордыней на Востоке гораздо легче справляется, чем на Западе. В этом плане признание того, что жизнь только одна, она исключительно делает исключительным человека. Это подобно тому, как католическая церковь до XVI века утверждала, что Земля в центре Вселенной. Это и есть гордыня. Человек в центре всего. А нынешние проблемы, они плодятся каждый день. Вот когда один ребенок в семье, это же сильнейший фактор усиления гордыни. Пуп земли в центре. Если родители хотят только одного ребенка, он уже в какой-то степени инвалид. У него всегда будет гордыня. Он всегда будет в центре. Я недавно консультировал одну женщину. Я ее просто знаю давно. Лет 25 назад. Я тогда уже видел очень серьезные проблемы. Я об этом матери сказал. Мать была возмущена. Мать говорила, она у меня самая красивая, самая умная и так далее. То есть постоянные похвалы ребенку. А сейчас у нее отнимаются ноги, теряет сознание, врачи не могут поставить диагноз. И умоляли меня помочь. А я сказал, что это элементарная гордыня, которая в конце концов все-таки прошла внутрь и сейчас выражается такими аспектами. Дело в том, что ощущение своей вторичности перед Богом. Это есть один из факторов преодоления гордыни. Но дело в том, что мы наших родителей воспринимаем, которые создали нашу физическую оболочку, подсознательное отношение к родителям и к Богу практически одинаково. Поэтому неуважение к родителям – это неуважение к Богу, это стремительный рост гордыни. Посмотрите сейчас на западное общество. Там детей учат не уважать родителей. Значит, рост гордыни обеспечен. Что дальше? Дальше концентрация на сексе, сексуальное разложение, гомосексуализм и гибель цивилизации. Что мы и наблюдаем. Те же самые аспекты пытаются привить в России. Я недавно разговаривался с молодым парнем, таксистом. Он говорит, у меня сыну 10 лет. И я тут как-то взял его рюкзак, посмотрел, а там он что-то такое натащил из школы. Я ему звоню, говорю, что у тебя в рюкзаке? 10-летний мальчик. Разговор был в Питере. Он говорит, не твое дело, отцу. Он говорит, и что сделаешь? он уже не воспитывается. То есть ребенок меняться внутри не хочет. Ребенок гибким быть не может. Будут ли у такого ребенка здоровые дети, будут ли они вообще? Это серьезный вопрос. И он говорит, а у моих приятелей отец, дочка начала хулиганить, не подчиняться отцу. Отец говорит, я тебя сейчас отлуплю. Она говорит, попробуй. Я в школе напишу на тебя заявление, тебя в тюрьму посадят. Сейчас этому учат в России в школах. Будет после этого ребенок кому-то подчиняться? Захочет ли он меняться? Захочет ли он, скажем так, идти на компромисс? И, сказать, признать себя неправым? Вряд ли. И это все современная гордыня, которая усиливается в геометрической прогрессии. Много вопросов. Прекрасных вопросов. Я не знаю, наверное, надо семинар каждый месяц проводить, чтобы ответить на них. Ну, не знаю, может быть, диск сделаем, постараюсь ответить на вопросы. Ну а сейчас прошу прощения, что не успел прочитать все вопросы. Я старался. Но хотя бы, думаю, мы начали потихонечку. Мы взялись за очень серьезную тему. Мы начали потихонечку ее в ней разбираться. И мы ее обязательно преодолеем. Не сразу. Но... как сказано в Библии, стучите и вам отворят. Мы будем стучаться с каждым семинаром, и я думаю, результаты будут уже скоро. А сейчас я вам желаю летнего отдыха, хорошей погоды, отрешенности от своего эго и положительных изменений характера. Спасибо, до встречи.